Состязания закончились вечером. Участники выясняли, кто лучше всех сражается на гаурах и стреляет на скаку из лука. Кахаски пели победные песни, когда очередной участник вылетал из седла. Из полусотни осталось трое победителей. Слуги унесли тела проигравших и отдали родственникам. Грота ушла в самом начале. У нее болела голова. Алтыншаш осталась вместе с отцом. Она придумала клички участникам и то и дело выкрикивала их. «Черный петух, ты красиво вывалил кишки толстобрюхому!» Или «Лопоухий, не хлопай ушами!» Когда застрелили сына вождя рода Багиров, Алтыншаш засмеялась, как нелепо он упал с коня. Кувыркнулся, будто котенок. Когда трое измазанных в грязи и крови победителей встали перед навесом Айтбека, девушка сказала. «Так, остались пугало, кривоногий и козлиная борода. Отец, они такие уроды. Я не хочу быть женой любого из них». Юноши молчали. Вся долина ждала, кого выберет Айтбек. Айтбек встал и чуть наклонил голову. «Вы достойные воины, Даркутов. Один оказался лучшим в бою на копьях, другой на халаде, а третий великолепный стрелок. Я не могу выбрать одного, чтобы не обидеть другого. Поэтому пусть моя дочь достанется лучшему из вас». Зрители зашептались. Юноши поглядели друг на друга. Айтбек указал в сторону гор. «Я приготовил для вас еще одно испытание. Вон там, в сером ущелье, растут древние сосны. На них сидит Мегатерия, очень крупная, с рыжей головой. Тому, кто одолеет ее, я отдам в жены мою дочь и назову своим сыном и наследником». Победители состязаний немного замешкались. Мегатерия – это огромный хищный ленивец размером с мамонта. На передних лапах когти длиной с человеческую руку, зубастая пасть с острыми зубами, охотится на оленей и лосей, устраивает засаду на дереве, прыгает сверху и разрывает жертву на куски. Убить ее в одиночку – непосильная задача. Видно, в этом году Айтбек решил оставить дочку незамужней. «Что такое?» – спросил глава кахасков. «Я вижу сомнения в ваших глазах». Юноши поклонились, сели на гауров и поскакали в горы. За ними потянулись зрители. Юродивый вытащил из-за пазухи чибизгу, пастушью свирель, и побежал следом. Во время состязания он путался под ногами, мешая участникам. «Отлично!» — сказала Алтыншаш, поглядела в зеркальце в оправе из панциря черепахи и расчесала роскошные волосы. «Надеюсь, Мегатерия перебьет этих уродцев». Вскоре из серого ущелья послышался возбужденный рев толпы. Началась схватка. Айтбек ел вареное мясо овца быка с овощами. Архар стоял рядом. Кровь зуброна запеклась на его груди. Когда Айтбек закончил ужин, крики в ущелье умолкли. К навесу главы рода кахасков подъехал пожилой даркут из стейпа джарчиутов. Гаур черного цвета под ним злобно бил о землю копытом. «Эй, Айтбек! Мой сын сегодня пронзил копьем всех соперников. Этого достаточно, чтобы выбрать его зятем. Даже Каан выбирал зятя из числа победителей состязаний. А ты поставил себя выше Каана. Выдумал невыполнимое испытание. Если мой сын погибнет, я брошу тебе вызов». Архар двинулся к Джарчиуту, но Айтбек остановил его. «Почтенный Убар, твой сын мог отказаться от испытания. Его никто не принуждал. Ты усомнился в их храбрости. Что это, если не принуждение?» Алтыншаш спросила вполголоса, продолжая расчесывать волосы. «Это который его сын? Пугало или козлиная борода?» Айтбек махнул рукой, приказывая молчать. Сказал пожилому жарчиуту. «Умерев в бою с Мегатерией, твой сын попадет в Верхний мир и будет сидеть у престола Тайянга. Это ли не высшая доблесть для воина? Чего еще ты желаешь, Убар?» «Я хочу, чтобы мой сын», — начал Убар и замолчал. С ущелья ехали люди, много всадников, зрители, что наблюдали за схваткой. Передние подскакали к навесу и бросили на землю три истерзанных трупа. «Что с Мегатерией?» — спросил Айтбек. «Опять залезла на сосну», — ответил один из всадников. Убар наклонился к одному из тел. Когти Мегатерии почти разрубили его пополам. Убар перевернул верхнюю часть мертвого юноши на спину и поцеловал в лоб. Вся долина молчала. Сквозь толпу протиснулись родичи других юношей и подошли к телам. Расстелили ковры, чтобы завернуть погибших воинов. Убар выпрямился, посмотрел на Айтбека и сказал: «Когда похороню сына, приду к тебе». Айтбек кивнул. Со стороны серого ущелья снова послышались крики. Сначала далекие, затем все ближе. Вся долина пришла в движение. «Что случилось?» — спросил Айтбек. Подскакал еще один всадник, закричал, указывая в сторону ущелья. «Скорее! Я никогда подобного не видел!» Сквозь рев толпы слышались мелодичные и нежные трели чибизги. Гауры встали на дыбы. «Этого не может быть!» — сказал один из тех всадников, что привезли трупы юношей. Айтбек вышел из-под навеса, раздвинул толпу и вгляделся вдаль. «Что там, отец?» — спросил Алтыншаш. Айтбек тоже сначала не поверил глазам. Юродивый шел по долине и весело играл на чибизге. Плясал в ритм музыки, вертел задом и выбрасывал ноги. За ним, покачиваясь, ползла на полусогнутых лапах гигантская Мегатерия. Все тело покрыто коричневой шерстью, голова рыжая. Всадник едва достал бы ей до груди. Люди расступались перед ними. Юродивый дошел до Айтбека, прекратил играть и закричал, махая чибизгой. «Я победил зверя! Я победил зверя!» «Ты это о чем?» — спросил Айтбек. «Я одолел зверя!» — сказал дурачок. На тощем лице светилась улыбка. Показал на Алтыншаш. «Отдавай ее!» Мегатерия замерла за его спиной. «Ты с ума сошел?» — спросил Айтбек. А затем понял, что дурачкам бессмысленно задавать такие вопросы. «А ведь он прав, Айтбек», — заметил Убар. «Он одолел Мегатерию. Отдавай ему дочь!» Люди вокруг закивали. Один из старейшин рода Кахасков сказал: «Условие выполнено, Айтбек. Он победил. Выдавай дочь замуж!» «О чем они говорят, отец?» — закричал Алтыншаш. «Я не пойду замуж за этого тупицу!» Айтбек обвел людей взглядом. Вздохнул. Взял юродивого за руку и подвел к дочери. Дурачок хихикал и пританцовывал. «Отец, не делай этого!» — завизжал Алтыншаш. Айтбек схватил ее руку, дернул и с силой вложил в ладонь юродивого. Хрипло сказал: «Отныне ты принадлежишь ему». Юродивый нежно и задорно играл на чибизге, пуская обильную слюну. Алтыншаш заплакала. Мегатерия качалась в такт мелодии.